«Ничего!» Она перевела дыхание и постаралась не думать о Филиппе и о том, как он умер. Один, среди окопной грязи. Бедный мальчик. О, если бы только она смогла удержать его тогда. «Увидимся через 4 дня!» Она медленно повернулась к Фанни и Тедди, которые тихо плакали. Они прижались к ней, и Эдвине с большим трудом удалось развести их по комнатам. Однако спать они легли вместе. Даже Алексис спустилась, чтобы присоединиться к ним. Эдвина не беспокоила ее. Она узнала, куда ушла девочка, и понимала, что ей нужно побыть одной, вспоминая Филиппа. Так или иначе, но каждый из них думал только о нем. Они говорили допоздна, вспоминали, каким хорошим был Филипп. Высокий, красивый, серьезный, ответственный, спокойный. Как он любил их всех! Он обладал многими положительными качествами, и с болью в сердце Двина осознавала, насколько ей будет теперь тяжело без него. Дети не отходили от старшей сестры. Эдвина вспомнила ту ужасную ночь. Тогда в шлюпке, испуганные, одинокие, они вот так же цеплялись друг за друга, не зная, доведется ли увидеться вновь, а вокруг грозно дышал океан. 4 дня прошли в тоске и печали, но с приездом Джорджа дом ожил. Он просто не мог передвигаться спокойно. Бегал по лестницам, хлопал дверьми, вихрем врывался в кухню. Наблюдая за ним, Эдвина не могла сдержать улыбку. При встрече Джордж крепко прижал ее к груди, и они замерли, оплакивая погибшего брата. «Я рада, что ты приехал», — призналась она после того, как уложили младших. Эдвина грустно посмотрела на Джорджа. «Здесь так одиноко без него. Жизнь стала совсем другой теперь, когда он больше не вернется. Я не могу заходить в его комнату». Джордж кивнул. Он был там и не мог без слез смотреть на вещи Филиппа. Ему все время казалось, что Филипп вот-вот войдет. «Как странно, правда?» — сказал он. «Продолжаешь думать, что он еще жив и скоро вернется. Но ведь это не так, Эдвина, правда?» Она кивнула и вновь подумала, каким серьезным человеком был Филипп, каким надежным, как он помогал ей воспитывать детей. Не то что Джордж со своими дурацкими шутками и розыгрышами. «Раньше я точно так же вспоминала маму, папу и Чарльза», — созналась Эдвина. Надеялась, что они вернутся, но напрасно. «Я тогда, видимо, был еще недостаточно взрослым, чтобы понять всю серьезность того, что с нами случилось», — сказал он спокойно. «Ну а теперь, как тяжело тебе пришлось, Вин, Чарльз и все остальное. С тех пор ты никого из мужчин не замечаешь. Я имею в виду, после Чарльза». Он знал, что Бен пробовал ухаживать за ней, но так и не добился взаимности. Других поклонников Джордж у сестры что-то не заметил. Эдвина улыбнулась и покачала головой. «Не думаю, что смогу полюбить кого-нибудь еще. Наверное, Чарльз навсегда останется моей единственной любовью», сказала она задумчиво и тихо. «Но ведь это неправильно. В этой жизни ты достойна лучшей доли. И неужели ты не хочешь иметь собственных детей?» Засмеявшись, она вытерла слезы. «Спасибо большое. С меня хватает и братьев, с сестрами. Ты со мной не согласен?» «Но это не одно и то же». Джордж сохранял абсолютно серьезный вид. А она опять засмеялась. «Разница невелика. Я обещала маме, что позабочусь о вас, И я сдержала слово. Мне кажется, этого вполне хватит. А кроме того, я уже не так молода.